Карантинные дни. Время в городе будто остановилось. Мир затих, затаился, испуганно глядя из закрытых ставнями окон. Наш завтрак на террасе тоже был наполнен скрытым напряжением и невысказанными словами. В звенящей тишине. По улице за час проехала всего одна машина в натянутой пустоте. Марк старался не смотреть на нас в неловкости жестов. Мы все старались поменьше дотрагиваться друг до друга, словно та щенячья простота обнимашек ушла безвозвратно. Вот поэтому я и не хотела ничего этого затевать. Оргазм был ничего, но ничего выдающегося. Точно не стоящий нашей легкости отношений. Я себе таких могу десяток организовать в хороший день, а то, что дело не дошло до настоящего секса, разве только чуть-чуть улучшило ситуацию. Для меня вот эти фрикции туда-сюда были скорее расплатой за удовольствие, чем удовольствием самим. Если теперь нельзя будет обниматься с ними обоими, я совсем расстроюсь. Взгляды, которыми обменивались мужчины, были слишком красноречивы. Ясно было, мальчикам надо поговорить. Но даже сбежать просто так было уже невозможно. Сначала пришлось медленно, печально заполнять бумажный пропуск, вписывая туда свой паспорт и причину выхода, и все это на фоне искрящего в комнате напряжения между Димой и Марком. За дверь выходила я со стойким ощущением, что бегу из тюрьмы, и стоит попасться полиции, моя песенка спета. Сердце колотилось как бешеное, несмотря на тройную дозу таблеток прямо с утра. Стоило мне дойти к лестнице, как я услышала резкий голос Марка и сыпалась по ней, стараясь не разбирать слов. Только этого мне не хватало. На улице дул ветер. Гнулись и скрипели высоченные толстые пальмы, и я опасливо косилась на них. Разлапистые листья выглядели опасными, это не березовые листочки, если такой упадет, он и покалечить может. Всю дорогу до берега я конструировала в голове английские фразы, которыми буду отбиваться от патрулей, планировала, как объясню, что до магазина мне почему-то нужно идти именно вдоль моря и никак иначе. Готовилась проститься со 150 евро, но в итоге не встретила никого. Вообще никого. Дорога вдоль берега была совершенно пустынна и тиха. Ветер играл с мусорными пакетами в урнах, выворачивая их наизнанку. Ленивые кошки грелись на солнечных камнях и щурили зеленые глаза. Средиземноморская весна спешила поскорее выложить все свои сокровища. Вырастить густую сочную траву, показать синие, белые и желтые цветы. Пока летний зной не уничтожил их, как делает это каждый год. Но смотреть на это было некому. Кроме меня и кошек, время от времени они подбегали ко мне и требовательно мяукали, заставляя гладить за себя саму и за всех тех прохожих, которые почему-то исчезли с улиц. Кто-то из волонтеров уже прошелся с утра по набережной, рассыпая горсти корма и расставляя миски с водой. Но кошки предпочитали нагло лакать из бассейнов, опустевших отелей, и валяться в шезлонгах, подозрительно похоже, изображая людей. Я шла по дороге, подставляя лицо солнцу, и в тишине опустевшего города мне потихоньку становилось все спокойнее. Пустой город без людей. Страшное слово «пандемия». Смутное будущее. Все это должно было вызывать тревогу. Особенно у меня. Но почему-то именно в этот день, второй день карантина, я успокоилась. Может быть, гладить кошек действительно помогает? В норме я всегда была оптимисткой. Нытиком, но оптимисткой. Не любящей живых людей букой, но все равно оптимисткой. Там, где большинство людей умудрялись расстроиться, когда какая-нибудь мелочь нарушает их картину мира и портит глобальное впечатление, я всегда искала хорошее. И находила. Как в тех психологических упражнениях, о которых я прочитала однажды в подростковом возрасте и удивилась, что кого-то этому надо учить. В любой даже самой паршивой ситуации можно найти что-то интересное, полезное или даже приятное. У меня это всегда было встроенное. Неизвестная болезнь, которую никто не знает, как лечить. Уходящая в штопор экономика, свернувшийся в улиточку мир. А мне слишком нравится пустынный город, чтобы расстраиваться по-настоящему. Никогда не любила курорты в сезон, слишком суетно, но было обидно, что как только становится тепло, становится заодно дорого и шумно. И только сейчас у меня был уникальный шанс получить два по цене одного. Попробовать то, чего не пробовал никто уже пару тысяч лет. Теплую весну на Кипре без людей. Я думала, что быстро устану и не доберусь до порта, где тоже было непривычно пусто, и только ошалелые кошки перебегали дорогу, никак не решаясь поверить, что им никто не сигналит и не гоняет с проезжей части. Но как-то незаметно под шум волн я дошла. Свернула в магазин, где на входе мне с очень серьезным видом измерили температуру, заставили протереть руки санитайзером и выдали крайне сексуальные тонкие черные перчатки. Жаль, что мальчики остались дома, и с ними нельзя поиграть в легкий БДСМ. Мое настроение, кажется, было на порядок выше, чем у любого человека в окрестностях. Я растерянно побродила по супермаркету, так и не придумав, зачем я туда пришла. Если Марк все уже купил, загрузила рюкзак замороженными чизкейками и, наконец-то, купила злополучную кипрскую симку, чтобы каждый раз не заполнять пропуск вручную, а просто отсылать СМС. Когда я вернулась, Дима с Марком уже снова нормально общались, попутно разделывая какую-то устрашающего вида рыбу. На плите были заняты все 4 конфорки, на столе разложены ингредиенты будущего обеда, на которые даже смотреть было страшно, и все у них было хорошо. У Димы с Марком, не у ингредиентов, разумеется, тем уже было не помочь. Мальчики даже встретили меня с объятиями, не шарахаясь друг от друга. Кажется, они что-то исправили между собой. Но что это значило для меня? «Что ты теперь будешь делать?» – спросила я у Марка. Он пожал плечами. «Ждать, пока небо откроют для частных джетов. Думаешь, это случится раньше, чем для всех остальных?» Он только насмешливо посмотрел на меня. «А, ну да, богатые люди живут в другом мире. Но пока они вместе со всеми сидели по домам, слушая речь президента, который сравнивал эпидемию с войной и призывал диваны и войска мобилизоваться и не сдать ни пяди врагу. Солдат, помни, пока ты сидишь дома, вирус не пройдет». Но киприоты не вняли. Пару дней мы выходили к морю, все вместе, парни на пробежку. Я просто посмотреть, как белая пена взлетает над волноломом на фоне фантастически ярких закатов. Потом они уходили в магазин за добычей, а я смотрела кино. Болтать с друзьями и просто слушать тишину, валяясь на террасе с банкой сидра. На третий день такой жизни пришло воскресенье, и все пожилое население острова, которое люди так дружно пытались спасти от заражения, выползло на рынке, традиционно общаться. Сплетничать, обмениваться новостями, закупаться свежими фруктами и заражать друг друга. На президента было страшно смотреть. Еще немного, и он бы последовал примеру своих итальянских коллег и крайне экспрессивно высказался бы про такое поведение, про то, что в гробу прическу будет некому рассматривать, например, или что хочется взять в руки огнемет. Но он сдержался. Почти. Карантин был усилен. Объявили комендантский час с 9 вечера и разрешили всего один выход из дома в сутки. Марк с Димой посовещались и с грустью пришли к выводу, что выходить им придется поодиночке. Один в магазин, другой на тренировку. На следующий день наоборот. «А я?» – пискнула робко. «Я тоже могу в магазин?» Они смирили меня совершенно одинаковыми взглядами и одновременно фыркнули. «Ты вообще знаешь, сколько килограмм в нашей ежедневной закупке? Ты уже помрешь там по пути, деточка». Димка похлопал меня по голове и ушел в душ. Марк пояснил. «Мы все-таки 2 взрослых мужика и едим соответственно, если ты не заметила. Хочешь, ходи за своими тортиками. Но в этом тоже нет нужды. Просто гуляй». «Я не могу гулять. В списке причин для выхода есть только аптека, банк, продукты, врач, спорт и выгул собаки. Если не в магазин, то куда? На спорт? Ха-ха. Ну давай мы тебя по очереди будем брать с собой на тренировки. Сегодня у меня силовые. Посидишь рядом, полюбуешься, как я пыхчу и потею». Вечерний город заливался собачьим лаем. Мне кажется, ли раньше собаки так не беспокоились? Или их заглушали ночные мотоциклисты, а теперь в карантинной тишине можно было общаться без помех? Видел в новостях, что одного парня поймал патруль без пропуска. Он сказал, что домашних животных разрешено выгуливать просто так. Но собаки при нем не было, он вообще на машине ехал. Зато была рыбка. В аквариуме, с собой, да. Поделился Марк по дороге к морю. «И что, прокатило?» Восхитилась я. «Нет, что ты. Без пропуска домашних животных можно выгуливать только недалеко от дома. Оштрафовали за то, что он был на другом конце города». «Прекрасно». Я тихо рассмеялась. В закатной тишине смех прозвучал странновато. Вообще улица без людей, Оказывается, дичали быстрее, чем казалось авторам книг и фильмов про постапокалипсис. Вчера вечером шла мимо этого банка. Я показала на светящуюся вывеску. Представь, темнота, пустота и только ветер гоняет шуршащий пакетик туда-сюда. Город, короче, вымер от чумы. Полное впечатление, что здесь живут одни призраки. И тут в полной тишине слышу детский смех. Посидела? Озабоченно хмыкнул Марк, разглядывая мою голову. Почти. Я нервно провела рукой по волосам. Ну, понятно, из окна квартиры донесся, но впечатления незабываемые. Никакого хоррора не надо. На берегу снимала на видео медленный морской закат. Солнце не торопясь погружалось в воду, оранжевая дорожка бежала по темно-бирюзовой воде, камням на берегу. Ветер приносил запах можжевельника, и кроме нас на берегу больше никого не было. Марк отжимался, уперевшись ладонями в гладкие камни, и его серая футболка потихоньку темнела на спине от пота. Потом он велел мне сесть ему на ноги, взял камень потяжелее и качал пресс, каждый раз встречаясь со мной взглядом, когда полностью садился. Я сбилась со счета на 150, но он продолжал вдвое дольше, отрабатывая честно, не мухлюя до самого конца. Потом встал в планку, и мне было скучно даже наблюдать за ним. Казалось, ему не доставляло никаких сложностей держать поджарое тело вытянутым, как струна, в идеально ровной позе хоть часами. Только намокшая уже целиком футболка намекала, что это не так. Я отошла на край пирса туда, где тяжелые волны разбивались о камни, бросая в лицо легкой и сладкой, как взбитые сливки белоснежной пеной. Воздух здесь почему-то пах карамелью. Свежесваренной сливочной карамелью с крупинками соли. Мир казался совершенным. Не хватало только какой-нибудь мелочи. И когда мужские руки обняли меня сзади за плечи, он стал идеальным. Несмотря на все происходящее в мире, на тревогу, разлитую в воздухе, на пустоту на месте будущего, то, что я чувствовала сейчас, было ближе всего к счастью.